небе млечный снова не спишь и смотришь, где твоя звезда. С тобой не спит. И кружку прижмешь, из детства мило, никак не уснешь, проходят мимо, сны летят, о нем грустишь. Нет, только не плачь, прошу тебя, не думай. Проходит все лишь время, не ищи ответ. Лед скоро растает каплями сквозь слезы. Ты знаешь все серьезно, в чем секрет? Хочешь сказать, люблю мгновенье, пишешь стихи и откровенье спрячешь ты, ведь все всерьез. Нет, только не плачь, прошу тебя, не думай. Проходит все лишь время, не ищи ответ. Лед скоро растает каплями сквозь слезы. Ты знаешь все серьезно, в чем секрет? Прошу тебя, не думай. Проходит все лишь время, не ищи ответ. Лед скоро растает каплями сквозь слезы. Ты знаешь все серьезно, в чем смысл?